Темный мастер щелчком холеных пальцев сшиб невидимую пылинку с лацкана пиджака своего шикарного костюма тройки. Кэтран с ужасом смотрела на Дениса. «Ну ты, козел безрогий!» — расцвирепел Денис. «С каких это пор я твой протеже?» «Да я ж тебя к этому шарику!» — любовно погладил глобус темный мастер. «Буквально за ручку вял. А за козла, кстати, ответишь перед стадом. У тебя есть, правда, один шанс исправиться и доказать мне свою лояльность. Держи!» Что-то вырвалось из руки дьявола, и это что-то стажер чисто автоматически поймал и уставился на жезл из черного алмаза. «Это тебе мой свадебный подарок!» «За что ж такая честь?» — усмехнулся Денис, вертя в руках жезл. «Когда-то я наградил тебя высшим орденом ада, железным рогом. Но ты, как мне докладывали, его потерял в одном забавном измерении. Надеюсь, это возместит утрату. Отныне ты моя правая рука. Я назначаю тебя великим канцлером вместо Андромелиха. Что-то он не справляется в последнее время с работой». Удрученно вздохнул дьявол. «Пришло время кадровых перестановок. Год назад ты заглянул в зеркало судьбы, впитав в себя силу Создателя, и весь этот год носил мои рога близ своего сердца. Так что твоя душа готова. Ты мой». «Ты в этом уверен?» — мрачно спросил Денис. «Конечно! Помнишь, с каким наслаждением ты наблюдал за муками баронессы фон Дендри, когда допрашивал ее? Помнишь, как жадно ждал мгновения, когда ее душа отделится от тела? А ведь она была тогда в теле ребенка. А с каким удовольствием ты добивал шамаханскую царицу и делал контрольный выстрел в Олле Лукойе? Ты попробовал темную сторону силы, и она тебе понравилась». Дьявол говорил вкрадчивым шелестящим голосом, а Катаран все дальше и дальше отодвигалась от Дениса, с ужасом глядя на призрачные чертания крыльев, разворачивавшихся за спиной ее возлюбленного. Они постоянно меняли цвет, то светлели, то начинали темнеть, отображая бурю, бушевавшую в груди стажера. «Так что ты мой, граф Денис!» Темный мастер откровенно наслаждался своим триумфом. «И никуда тебе теперь от этого не деться. И первое, что ты сделаешь, сравняешь этот дворец с землей. Сам, лично, без моей помощи. Уничтожишь дворец со всеми его обитателями. Здесь так удачно собрались вся высшая знать светлых измерений. Везде начнется хаос, беспорядки, междоусобица, борьба за власть. И наши орды спокойно промаршируют по всем этим мирам и наведут здесь железный порядок. Мой порядок. А потом мы отправимся туда». Дьявол с вожделением посмотрел на глобус. «Для этого нужна лишь одна мелочь. За власть, которую я дарую тебе над своими легионами и простыми смертными, ты должен сделать мне маленький ответный подарок». Голос дьявола стал вкрадчивым. «Какой?» «Вернуть мне мои рога». Денис запустил руку за пазуху и сдернул с груди серебряный медальон. Обволакивающий голос темного мастера проникал в его душу, заманивал, засасывал. Пальцы сами собой открыли серебряную крышку, и по телу стажера прокатилась жаркая волна беспричинной, бешеной злобы. «Правильно, мой мальчик. Теперь отдай его мне, и мы с тобой станем выше Создателя. Он уже ничего не сможет сделать нам. Крылья за спиной Дениса потемнели еще больше, а на голове начали проявляться призрачные рога. Посмотрев полыхающие адским пламенем глаза мужа, отчаявшаяся Катран ляпнула первое, что ей пришло в голову. «Странно, только поженились, а у тебя уже рога растут». «Что?» — взревел Денис. «Рога?» «Ага», — испуганно кивнула Катран. «И это подействовало. Наваждение схлынуло». «Ты все учел?» — резко спросил парень у дьявола. «Да вроде все», — заволновался темный мастер. «Нет, не все. Ты забыл про любовь. Забыл о том, что у меня будет сын. У меня и Катьки. Так что иди ты со своей властью знаешь куда». Рука юноши стиснулась в кулак и начала крошить рога дьявола вместе с их серебряным узилищем. Дьявол взорвел от боли и упал на колени. Его рога, соприкоснувшись с серебром, горели в кулаке стажера, причиняя немыслимую боль падшему ангелу. Денису тоже было не сладко, но он молчал, стиснув зубы и с ненавистью смотрел на корчившегося от боли темного мастера. Его кулак уже обуглился, горела плоть, на костяшки пальцев продолжали давить проклятый медальон с рогами дьявола. Темный мастер схватился за голову, раскалывающийся от боли. Выпавший из его руки глобус откатился к Зейнаб, которая жадно схватила его и уставилась на дьявола в ожидании команды. — Нет, тебе меня не одолеть! Темный мастер сумел встать на одно колено и взмахом руки открыл портал. — Мои легионы наготове! — Вот и иди к ним! — крикнул Денис, швыряя в портал остатки медальона. — Ау! Зейнаб, уничтожь его! Дьявол ринулся за своими рогами и исчез в черном мареве, сбив обратно рогатую нечисть, уже начинавшую выбираться из него. Портал захлопнулся за его спиной. «Ну, с этим монстром справиться не так уж и трудно». Денис повернулся к полудемону. Обуглившаяся рука болела немилосердно. «Ты ошибаешься!» — прошипела Зейнаб, сдавливая в руках глобус, и перед ней открылся еще один портал. «Это с тобой справиться теперь не так уж трудно. Никогда не будет у тебя сына, потому что не будет тебя».